До дороги Алексей добрался без особого труда. Хоть путь и пролегал через смешанную зону средней полосы неизвестного государства, как и сказал проводник, проблем с переправами через речки и тому подобное не возникло. Мелкие ручьи путешественник форсировал сходу, просто засняв обувь и задрав балахон. Походя утолил жажду и голод. Как ни странно, окружающая растительность и прочее в точности соответствовали земным, со всеми вытекающими. И, о чудо, восстановились естественные функции, появилась способность отлить. Как же мне этого не хватало! Гуляющему, на удивление, не докучали вездесущие мошкара и слепни. Диких зверей тоже нет. Странно, но нисколько не досадно. В результате, по ощущениям, часа через 3-4 наш герой оказался на искомом тракте и призадумался. Дорога ведь идет в обе стороны, а он не удосужился уточнить у проводника, в какой стороне населенный пункт. Незадача. Недолго думая, Алексей наугад выбрал направление и продолжил идти. Вскоре произошла и первая встреча с местным обитателем. Внезапно вывернувшая из-за лесного поворота конная упряжка с телегой спешила помочь Алексею сэкономить время и силы. «Добрый день!» – произнес белоснежный гость. «Здорово, коль не шутишь!» – весело поприветствовал пешехода крестьянин. «Ты, видать, новенький!» «Да, мне надо в поселок. Подкинете?» «Залезай, конечно!» Пешком ты до ночи будешь топать. Оглядев уставшего на вид первого встречного, возничий добавил. Можешь прикорнуть, дорога длинная. С направлением путник ошибся. Хотя, как известно, куда ни пойдешь, куда-нибудь да попадешь, везде есть жизнь. Но ближайший поселок располагался в противоположной от выбранного вектора стороне. В общем, благодушный бородатый мужик с радостью взял Алексея в попутчики. Мягкое ложе повозки было устелено сеном и нагружено парой мешков. Места вдоволь. Утомленный пассажир свернулся калачиком и, укачиваемый словно в колыбели, практически сразу мерно засопел. Первый раз за... «Спи спокойно».